Глава вторая. Приход Хармионы. Гнев Сепа. В эту самую ночь, пока мы сидели за ужином, раздался стук в дверь. Наша дверь была не заперта, и в комнату вошла женщина, закутанная с ног до головы в широкий большой пеплос или плащ, так что лица ее не было видно. Мой дядя встал, и женщина произнесла тайный пароль. «Я пришла, отец мой», — произнесла она музыкальным и чистым голосом, «хотя, по правде говоря, не так-то легко ускользнуть из дворца. Я сказала царице, что солнце и уличный шум делают меня больной, и она отпустила меня». «Хорошо», — ответил дядя, — «сбрось покрывало, здесь ты в безопасности». Со вздохом утомления она сбросила свой плащ и предстала передо мной в образе той прекрасной девушки, которая стояла в колеснице Клеопатры с опахалом в руке. Она была очень хороша собой, и греческое одеяние красиво облегало ее стройное юное тело. Ее волосы, спускавшиеся локонами по плечам, были перехвачены золотой сеткой. На маленьких ногах, обутых в сандалии, блестели золотые пряжки, щеки розовели, как цветок, а темные нежные глаза были скромно опущены вниз, но на губах и в ямочках на щеках трепетала улыбка. Мой дядя нахмурил брови, увидав ее одеяние. — «Зачем ты пришла сюда в этой одежде, Хармиона?» — спросил он строго. — «Разве платье твоей матери не хороши для тебя? Не время и не место здесь для женского тщеславия. Ты пришла не для того, чтобы побеждать, а должна только повиноваться». «Не сердись, отец мой», — кротко ответила она. «Ты, вероятно, не знаешь, что та, которой я служу, не выносит египетской одежды. Это не в моде, и носить ее, значит, навлечь на себя подозрение, а я торопилась». Пока она говорила, я видел, что она наблюдала за мной, хотя длинные ресницы ее глаз были скромно опущены. «Хорошо, хорошо», — резко отвечал дядя, устремив свой пронизывающий взгляд на ее лицо. «Несомненно, ты говоришь правду, Хармиона. Помни твою клятву, девушка, и то дело, которому ты поклялась быть верной. Не будь легкомысленной, прошу тебя, забудь свою красоту, которая навлечет на тебя проклятие. Заметь это, Хармиона, постигни нас неудача, на тебя падет проклятие людей и богов. Ради этого дела...» — продолжал он с возрастающим гневом, и его звучный голос гремел в узкой комнате. «Тебя воспитали, обучили всему, что нужно, и поместили к той порочной женщине, которой ты служишь и чье доверие ты должна заслужить. Не забывай этого. Берегись, чтобы роскошь царского двора не загрязнила твоей чистоты, не отвлекла от цели. Берегись, Хармиона». Его глаза метали молнии, и небольшая фигура, казалось, выросла до величия. «Хармиона», — продолжал он, подходя к ней с поднятым пальцем, — «я знаю, что иногда не могу доверять тебе. Две ночи тому назад я спал, и мне снилось, что ты стоишь в пустыне, смеешься и протягиваешь руки к небу, а с неба падает кровавый дождь. Потом я видел, как небо упало на страну Кеми и покрыл ее. Откуда этот сон, девушка? И что он означает? Я ничего не имею против тебя, но выслушай. Тот момент, когда я узнаю, что ты изменила нам, то хотя ты происходишь из моего рода, твое нежное тело, которое ты так любишь показывать, будет обречено на съедение коршуном и шакалом, а душа твоя на страшные муки. Ты будешь валяться непогребенной и проклятая всеми, сойдешь в Аменти. Помни это». Он замолчал. Страстный порыв его гнева смягчился. Яснее, чем когда-либо, я видел, какое глубокое и честное сердце скрывалось под простой оболочкой моего дяди, как глубоко проникся он целью, который стремился. Девушка с ужасом отшатнулась от него и, закрыв свое прекрасное лицо руками, начала плакать. «Не говори так, отец мой», — просила она, рыдая, — «что я сделала? Я не разгадчица снов и ничего не понимаю в них. Разве я не исполняла все ваши желания? Разве когда-нибудь думала нарушить клятву?» Она задрожала сильнее. «Разве я не играю роль шпиона и не передаю вам все? Разве я не заручилась доверием царицы, которая любит меня как сестру и не отказывает мне ни в чем? Разве мне не доверяют все окружающие царицу? Зачем же пугать меня всеми этими словами и угрозами?» Она горько заплакала, и эти слезы придали ей еще больше красоты. «Ну, довольно», — отвечал дядя Сеппа. «Что я сказал, то сказал. Берегись, не оскверняй наших глаз видом этой одежды, блудниц. Неужели ты думаешь, что мы будем любоваться твоими округленными руками? Мы, думающие только о Египте, мы, посвященные египетским богам. Девушка, смотри, это твой двоюродный брат и твой царь». Она перестала плакать и вытерла хитоном глаза, сделавшиеся еще нежнее и прелестнее от пролитых слез. «Я думаю, царственный Гармахис и возлюбленный брат», — сказала она, склонившись передо мною, — «что мы уже знакомы?» «Да, сестра», — ответил я не без смущения, так как никогда не говорил с такой прекрасной девушкой. «Ты была в колеснице Клеопатры, когда я боролся с нубийцем?» «Верно», — ответила она с улыбкой и внезапным блеском в глазах. «Это был удачный бой, и ты ловко поборол черного негодяя. Я видела все, и хотя не знала тебя, но боялась за храбреца. Но я хорошо отплатил ему за свой страх, ведь это я внушила Клеопатре мысль приказать телохранителям отрубить ему руку. А если б я знала, кто боролся с ним, то посоветовала бы даже отрубить ему голову». Она кинула мне быстрый взгляд и улыбнулась. «Довольно», — прервал дядя Сеппа. «Время уходит. Излагай свое дело и уходи, Хармиона».